Глава 12. Лучше ее не трогать. Было, наверное, уже около часа ночи, когда мы в конце концов миновали остров. Нам все казалось, что плот еле-еле движется. Если бы нам навстречу попалась лодка, мы пересели бы в челнок и поплыли бы к Иллинойскому берегу. И хорошо, что ни одна лодка нам не повстречалась, потому что мы не положили в челнок ни ружья, ни удочки, ни съестного. Мы так спешили, что обо всем этом нам и подумать было некогда. А держать все вещи на плоту, конечно, не очень-то умно. Если эти люди поехали искать Джима на остров, то, наверное, нашли там разведенный мною костер и всю ночь ждали Джима возле него. Во всяком случае, мы никого не видели, и если мой костер их не обманул, я не виноват. Я изо всех сил старался их надуть. Как только показались первые проблески дня, мы пристали к косе у начала большой излучины на Иллинойском берегу, нарубили топором зеленых веток и прикрыли ими плот, чтобы было похоже на заросшую ямку. Коса — это песчаная отмель, заросшая кустами так густо, словно барана зубьями. По Миссурийскому берегу тянулись горы, а по Иллинойской стороне — высокий лес, и фарватер здесь проходил ближе к Миссурийскому берегу, поэтому мы не боялись, что кто-нибудь на нас наткнется. Мы простояли там весь день, глядя, как плывут по течению мимо Миссурийского берега плоты и пароходы, и как борются с течением парохода, идущие вверх по реке. Я передал Джиму свой разговор с женщиной в городе, и он сказал, что это ловкое бестие. Если бы она сама опустилась за нами в погоню, то не сидела бы всю ночь, любуясь на костер. Нет, сэр, она взяла бы с собой собаку. «Так почему ж тогда, — сказал я, — она не велела мужу захватить собаку?» Джим сказал, что это ей, конечно, пришло в голову перед тем, как мужчины отправились за реку. Вот они, верно, и пошли в город за собакой, и оттого потеряли так много времени, а не то мы не сидели бы тут на косе в 16 или 17 милях от города. Нет, не сидели бы, мы опять попали бы в этот самый город. А я сказал, неважно, почему им не удалось нас поймать, главное, что не поймали. Как только начало темнеть, мы высунули головы из кустов и поглядели вниз и вверх по реке, а потом на ту сторону, и ничего подозрительного не увидели. Тогда Джим снял несколько верхних досок с плота и устроил на нем уютный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь, и чтобы вещи не промокали. Джим сделал в шалаше и пол на фут выше всего остального плота, так что теперь одеяло и прочие пожитки не заливало волной, которую разводили пароходы. Посредине шалаша мы положили слой глины, дюймов в 6 или 7 толщиной, и обвели его бортом, чтобы глина держалась покрепче. Это для того, чтобы разводить огонь в холодную и сырую погоду. В шалаше огня не будет видно. Мы сделали еще запасное весло, потому что те, которые были, всегда могли сломаться о корягу или еще обо что-нибудь. Потом укрепили на плоту короткую палку с развилиной, чтобы вешать на нее наш старый фонарь, потому что полагается зажигать фонарь, когда увидишь, что пароход идет вниз по реке и может на тебя наскочить. А для пароходов, которые шли вверх по реке, не надо было зажигать фонарь, разве только если попадешь на то, что называется перекатом. Вода в реке стояла еще высоко, берега там, где пониже, были под водой, и пароходы, когда шли вверх по реке, не всегда держались фарватера, а искали, где течение послабее.